Глава 5. Никто никогда не вернет 2007. Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему все хотят вернуть 2007 год? Что в нем такого особенного? Он выделяется тем, что буквально каждый человек, который имел отношение к альтернативной музыке и культуре, получил в этот год все и даже больше. Представляете, что все мы росли на нью-метале, эмо-коре, готической музыке и метале, считали этот мир честнее, чем тот, что нас окружал. Мы были идеалистами. Нам казалось, что под звуки песни «Before I Forget» или под трек группы «Стигмата Сентябрь» можно покорить мир. Показать попсе, которая буквально заполонила все те годы, что у нас есть право голоса, и мы на что-то способны. Для многих 2007 — это черно-розовые шмотки, пирсинг, партаки и распевание блейзера на вписках или на патриарших прудах, где собиралось множество мазафакеров. Походы на любимые концерты, мош, слэм, новые альбомы и клипы групп. Все это глотки свежего воздуха в стране, где тяжелые группы на телеке и радио заменили на попсу. Я хочу, чтобы вы поняли самое важное. Я не могу объяснить феномен 2007, потому что у каждого он был свой. Каждый помнит какие-то свои моменты из него, и думаю, если взять комментарии у всех моих знакомых музыкантов, у меня бы получилась отдельная книга на тему, почему 2007 стал таким для них. Когда я только думал о том, чтобы написать про седьмой год в своей книге, я прекрасно знал, что не смогу рассказать и половины того, что тогда происходило. Именно поэтому я решил выделить самые яркие моменты для меня. Возможно, они были яркими для кого-то еще, но они определенно имели значение для российского андерграунда. На самом деле, в 2007 выходила масса разных альбомов, но если выделять гимн года, то это определенно был «Welcome to the Black Parade». Клип на одноименный трек до сих пор выглядит очень круто. Об остальных альбомах я расскажу вам в процессе. Там есть о чем рассказать. В 2007 году новым директором телеканала стал Михаил Евграфов, который до этого работал в «Контрмарке». По словам самого Евграфова, ему предложили попробовать себя в качестве руководителя телеканала A1 и написать концепцию развития холдинга. Его проект оказался интересным, понравился акционерам, и они дали ему добро. «При рождении канал должен быть ярким, агрессивным, а не мягким и пушистым. Это как газета, которая выходит с яркими заголовками и незаурядными фотографиями на первой полосе. Но я предложил немного другую концепцию. Альтернатива не должна замыкаться музыкальным пространством. Она должна быть в жизни любого человека. И сегодня для этого сложилась благоприятная среда. Существующие музыкальные телеканалы гонят один и тот же контент, слащаво-приторный и попсовый. Вот вам предпосылки для появления нового канала, рассчитанного на тех, кто ценит право выбора». Константин Мильчин. Саундтрек жизни. На старте музыкальный телеканал не должен быть мягким и пушистым. Вместе с Михаилом на телеканале появился нормальный отдел промо и пиар, который возглавил шеф отдела промо и связей с общественностью Елена Евграфова, бывшая жена Михаила. Я как-то сразу нашел общий язык с Михаилом и Еленой, тем более телеканал и правда начал развиваться семимильными шагами. Мероприятия, на которые назвали, стали более осмысленными. Мы стали выпускать мерч, и VJ начали появляться в разных профильных журналах. Лично я писал статьи для «Ровесника» и еще каких-то изданий, остальные VJ тоже не отставали. Стало ясно, что когда на телеке появляется профильный орган, который занимается промо, все движется хорошо и классно. А еще у нас с Евграфовым произошел коннект на почве увлечения группы «Мьюз» и «Radiohead», а также книгами Пелевина. Канал быстро начал расширяться, и к концу 2007-го под руководством Евграфова удвоил свою аудиторию. Нужно понимать, что A1 был кабельным каналом, то есть так просто, как какой-нибудь MTV или Муз-ТВ в сетке вещания не появлялся. Нужно было ездить, договариваться, убеждать. Этим на канале занимались специально нанятые для этого люди. В итоге за 2007-й возможность смотреть A1 в разных городах получили 28 миллионов человек, и аудитория увеличилась до 52 миллионов. Серьезные цифры. Больше всего крутости было в том, что телеканал A1 появился в Санкт-Петербурге, плюс на кнопке A1 смотрели 40 городов, даже кабельное для этого было не нужно. Понятное дело, в 2007-м повысилась цитируемость, виджеев стали узнавать на улице. Я постоянно раздавал автографы. Помню, однажды приехал в Нижний Новгород. Мы набухались на каком-то мероприятии. Я иду по городу и вижу на доме баллоном написано: «Я люблю тебя, Виджей Хоббит». Я подумал: «Ого, так вот что такое популярность». В некоторых городах канала «Иван» смотрела большая часть молодежи. Нам сказали, что в Сургуте мы настолько популярны, что там сократилось количество убийств и вообще любых неправомерных действий, потому что все сидят дома и смотрят «Иван». И так было во многих городах. Кроме аудитории, у канала прибавилось и обязанностей. У нас виджеев. Дмитрий Махов, программный директор, разработал концепцию шоу, посвященного живым концертам, и назвал его «Живаго». Случилось это еще в 2006 году, тогда программу отдали Виджей Раш. Судя по всему, аудитории или кому-то из начальства не особо зашла манера его ведения передачи, и Махов предложил отдать ее мне. Это было первое шоу на Первом альтернативном, которое я перезапустил и вел в дальнейшем несколько лет. Многие знают меня именно благодаря этой программе. Мне приходилось креативить одновременно в программах «НАХ» и параллельно писать сценарии для программы «Живаго». Благо, мне помогала с этим сова. Концепция у нее была такая. Я рассказывал историю группы и разные интересные факты про концерт, который показываю. Когда вышел первый выпуск «Живаги» со мной, я уже не помню. Это было либо 31 декабря и концерт «Рамп 2006», который мы, конечно, снимали. Вы, кстати, легко можете найти его на YouTube. Либо это было 13 января и концерт группы Radiohead на Гластонбери. За всю историю программы я показывал множество разных концертов. И не только с группами в жанре метал. Там были Radiohead, Slipknot, Алиса, Гражданская оборона, Green Day, My Chemical Romance, Психея, Наив, Апокалиптика, Хэллоуин, Jamiroquai и еще огромное количество разных групп. Периодически приходилось снимать для программы скетчи, скажем, для выпуска «Agnostic Front». Я позвал каких-то хардкорщиков, которые показывали мне движения для моша с забавными названиями типа «Лодочки», «Собиратель риса» и так далее. Периодически я звал в программу гостей. Однажды ко мне на съемки пришла группа «Ляпис Трубецкой». Если быть конкретным, два вокалиста — Сергей Михалок и Павел Булатников. Это было настолько фееричное интервью, что к 2019 году оно собрало в Ютубе несколько миллионов просмотров. Правда, выложил его какой-то левый канал, и теперь я не могу его найти. Похоже, его удалили. А может, и канал удалился? Я приложу вам ссылку на него в ВКонтакте и дам пару выдержек из него, чтобы вы понимали, с чем мне приходилось иметь дело. Выдержки из интервью Михалка. Михалок: «Привет, дебилы!» Я: «Вы решили четко начать?» — смеюсь. Михалок: «Мы знаем свою аудиторию целевую, провели маркетинг. Шизофрения на почве легких наркотиков, потом клей МПС. Поэтому я заранее обращаюсь к своим восторженным поклонникам». Я: «Слушай, а не грех взращивать такую аудиторию?» Михалок: «Наоборот, грех — это вздрачивать». Я: «Но мы сегодня говорим о вашем концерте в точке. Это ваш первый опыт работы с видеокамерой?» Михалок: «Восклицательный знак. Началось все с многоточия большого, а потом был большой концерт в точке. Изначально планировалось сделать некое подобие диафильмов 21 века. Сейчас модны всякие слова типа рестайлинг, винтаж. И диафильмы стали опять популярны. Сейчас собираются целые тусники диафильмистов, то есть они пьют какао, цикорий и смотрят старого дядю Степу, балдеют. То есть для них анимешники — это не Рутс и не Тру. И мы хотели сделать такие диафильмы, поснимать какие-то... Ну, то есть во время концерта много чего происходит. Драки возле гардероба. На наши концерты люди в дорогих шубах ходят, поэтому женщины пытаются друг друга бортануть. В общем, во время исполнения любой песни происходит очень много каких-то маленьких вавилонских событий. И мы хотели все это объединить и выпускать это все на экране, чтобы люди, которые смотрят концерт, видели, что на самом деле в баре сейчас гораздо интереснее. То есть мы хотели что-то такое сделать, вроде что-то получалось, а потом мы решили из этого сделать DVD». Я: «Ну, там диафильмов тоже хватает, но и видеоряд какой-то есть». Михалок: Но я сам не смотрел. Я на такое говно не трачу время. Я. Зачем же вы его снимали тогда? На потоковое производство вывели? Михалок. Так я же говорю, дебилы смотрят. Хотелось бы мне заметить, что в апреле 2007-го ляписы буквально восстали из пепла, ребутнув свою карьеру, выпустив новый альбом «Капитал». Именно с него началась новая история группы. Михалок похудел, стал плотно заниматься спортом и пропагандировать здоровый образ жизни. Раньше-то он был пухлым и вечно бухим. То есть ляписы и раньше были популярны со своей Евпаторией в платье белом и так далее, но в 2007-м появилась буквально новая группа, вдохновленная ска и хардроком тех лет. То, что с ляписом происходило во время его популярности в нулевые, можно описать вот этой цитатой. Я. Расскажи пару историй с ваших концертов. Михалок. Мне очень запомнился концерт на слете мотобайкеров со всей Украины. Булатников. Ну, там не только Украины. Михалок. Да, там крепкие ребята, блондинки в кожаных стрингах. Группа «Ляпис Трубецкой» феерично выступила, а меня не было. Все смеются. Булатников. Самое главное было, что потом были рецензии «Ляписа» отлично, как всегда. Михалок. Да, Михалок жёг. Я. А как так получилось? Михалок. А я перепутал таблетки. Когда человек находится в некоторых зависимостях, у него есть с собой всегда аптечка. У нас в группе называется «бабушкой». Потому что там фенобарбитал, успокоительные вещи, чтобы в себя приходить после возлияний и употреблений. Я. Подожди, группа была, а тебя не было? Булатников. Нет-нет, коллектив приехал в полном составе. Михалок. Мне надо было в себя прийти. Я перепутал две таблетки, хотел выпить шипучий растворимый энерджайзер, а выпил донормил. Есть такое средство. Если его бодяжить со спиртом, ты отдыхаешь. Я так выпил и понял, что мне надо бодриться, но я-то знаю, что донормил не отпускает быстро. Когда мы поехали на концерт в автобусе, и все ребята на меня посмотрели и сказали, «Слушай, Михалок, мы будем играть без тебя». Просто они побоялись, что нас байкеры убьют, поэтому решили, что лучше вообще без меня. Я. То есть они даже не заметили? Булатников. Ну, те, кто в себе, те заметили. Михалок. Думаю, что если бы я был на выступлении, то нас бы убили, потому что у меня тогда хорошо верхний брейк получался. В 2007-м у нас с Виджеем Совой стало не хватать времени на программу «Нах». У меня была «Живаго», эфиры и группа, а у нее прямой эфир в субботу с утра. Это была программа «Звездочат». В гости к Сове приходило множество разных музыкантов, как российских, так и зарубежных. Сова. Я хочу отметить, что я являюсь первой, в принципе, основной ведущей программы «Звездочат». Именно я была первым виджеем, который вывел программу в прямой эфир. Бывало, что звонили и слали на три буквы. Неприятно, конечно, но это особенность лайв-эфира. На самом деле концепция «Звездочата» заключалась в том, что это было не просто интервью. Это было супершоу с участием артистов и зрителей. Мы общались на самые разные темы. Это был такой свободный разговор обо всем, ни о чем. Это было ярко, это было интересно, и очень много артистов этот вайб ловили. Удавалось построить просто сумасшедшее интервью. А сейчас я назову свои любимые выпуски. Это, естественно, «Король и Шут», Дмитрий Фео Порубов и мое самое любимое — Леха Никонов. Очень хотелось сделать яркое ослепительное шоу. Хотелось какие-то фишки, декорации, реквизит, но на все это нужны были деньги. Естественно, мы таскали реквизит из дома, у кого что было. Однажды рекламный отдел заявил, что у «Звездочата» теперь есть спонсор. Это была такая радость, но, увы, спонсор этот платил не деньгами, а водой, старомытищинская. Я не знаю, как именно они согласовывали рекламную кампанию, которую мы отбивали в эфире, потому что мы жестко их стебали. Ну, по-доброму. Периодически я помогал Сове со «Звездочатом», потому что вдвоем вести программу гораздо веселее и проще. Единственный минус был в том, что по пятницам я обычно бухал и в выходные появлялся на канале только если у меня был эфир. Встать в субботу в 9 утра после пьянки — занятия не самые веселые. Пили-то мы обычно до 4 утра. Помню, однажды, это была зима, мы встретились с ребятами из группы «Штрих-код» и «Митинской тусой», пошли вечером пить вискарь прямо в парк. Хорошенько там закинулись на морозе, после чего пошли и слепили на небольшом пригорке на входе в парк огромный хуй из снега. Не знаю, зачем мы это делали, чистый креатив и современное искусство. Когда я проснулся в 9 утра в субботу с жесточайшего похмелья, я понял, что надо ехать на канал вести программу «Звездочат», в которую в этот раз должен был прийти брат Горшка Алексей Горшенев, группа «Кукрыниксы». Я быстро собрался на адреналине, сел в автобус, проезжая мимо парка, а там на горе стоит хуй из снега. У меня начались вьетнамские флешбеки. Кстати, хочу заметить, что я никогда не вел эфиры пьяным, потому что считаю, что это мешает концентрации. Отработав в это субботнее утро, я пошел в ирландский паб, который по счастливой случайности находился прямо в подвале здания офиса A1. Захожу, а там ягода уже Гиннес попивает. Так и жили в те годы. Но зачастую, конечно, на канале всегда у кого-то было бухло, так что мы справлялись и без подвального ирландского паба. В январе 2007 года на канале случился кастинг ведущих. Зачем-то понадобилось еще двое, и для того, чтобы сделать из этого события, было принято решение организовать целую программу, которую вели Виджей Таше и Виджей Миха. Народ участвовал активно. В итоге в финале осталось два человека, которые попали в эфир телеканала под псевдонимами Виджей Томми, сейчас коуч-писатель, и Виджей Сатир. Про него вообще ничего давно не слышал. По стилю Томми был похож на Энди Кауфмана, а Сатир был классическим хэви-металлистом. Оба они стали частью семьи A1. Какие-то виджеи все еще попадали на канал не через программу с кастингом, а просто так. Речь идет о тех, ком Виктор Логачев был уверен с самого начала. Так нам пришла виджей Юкля, например. Нужно вспомнить, чем еще знаменит 2007 для российской альтернативы. На ум сразу приходит своими релизами, конечно же. Они до сих пор в плеере или памяти у тех, кто слушал их много лет назад. Некоторые треки групп с альбомов, вышедших в 2007 году, стали мемами и популярны до сих пор. Скажем, Animal Jazz и их трек «Три полоски», который вошел в альбом «Шаг-вдох» январь 2007-го. По сути, с трех полосок мы и начали 2007 год. В эфире были My Chemical Romance, Welcome to the Black Parade, либо «Три полоски». Думаю, что каждый из вас, купивших эту книгу, хоть раз видел клип Animal Jazz «Три полоски». Снял его режиссер Евгений Прист Казаков, Project Helix. В главной роли в клипе снялась прекрасная девочка Эмма по имени Валерия Красикова. Она настолько понравилась аудитории телеканала A1, что все стали просить в чате и на форумах взять ее на работу на канал. Виктор Логачев, кажется, даже разговаривал с ней по этому поводу, но в итоге не сложилось. Наверное, Лера решила выбрать другой путь. Сейчас она живет в США и, будучи матерью двоих дочерей, Каролина и Адриана, постоянно путешествует. Фамилию Красикова она сменила на фамилию мужа, Абовян, и, возможно, даже не вспоминает о своем участии в клипе Animal Jazz. Хотя, как можно такое забыть? Позже, в сентябре 2007 года, вышел новый альбом группы «Стигмата», в который вошел трек «Сентябрь». Ловите ностальгические флешбеки. «Стигмата», кстати, не была особенно популярна до 2007 года, даже несмотря на то, что у группы на тот момент было уже два альбома. Первый вышел в 2004-м и получил название «Конвейер снов», второй спустя год «Больше, чем любовь». Ребята определенно имели свою аудиторию, но как будто находились в поиске себя. Как по мне, на них во многом повлияла группа Killvision Judge, которая в 2004 и 2006 выпустила два нереально крутых альбома с вокалистом Говардом Джонсоном «The End of Heartache» и «As the Light Dies». Возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, что именно эти альбомы послужили опорной точкой для записи альбома «Стигмата» в 2007. Так или иначе, ребята справились и выпустили самый популярный альбом в своей истории, который был доверху наполнен хитами. Там были треки «Крылья», «Лёд», «Магмель», «Бог меня простит» и, конечно же, «Сентябрь». На этот сингл «Стигмата» сняла клип вместе с ребятами из «Hey Fun Visuals» и плотно засела в эфире телеканала «Первый альтернативный». Вышел трек «Сентябрь», конечно же, в сентябре, и с тех самых пор является фирменной песней месяца вместе с треком Шуфутинского «3 сентября». Некоторые группы, выпустившие альбом в 2006 и ранее, особенно стали популярны именно в 2007. Скажем, группа «Оригами». Я думаю, все помнят золотой состав этих ребят с Максимом Каменщиковым на вокале. В 2007 «Оригами» презентовали на A1 свой клип «Без лишних слов», который тоже стал гимном эмо-движения 2007 года. Год был настолько плодотворным для молодых музыкантов, что A1 буквально зажигал звезды. Помню, как на канале появился клип никому неизвестной группы из Самары «6 миллиардов себя». Все годы в тусе было так. Если тебя никто не знает, то это зашквар. Надо поиграть концерты, показать, на что ты способен. А тут ребята такие бац, и появляются с альбомом и клипом. Они тут же стали фаворитами у зрителей телеканала и эмо-движения. Только вот продержаться в группе долго было не суждено. Ребята переругались и разошлись, не выпустив даже второго альбома. Первым группу покинул вокалист Антон Семин, который тут же сделал новый бэнд, известный как IDFX, и сразу попал в эфир канала A1. До сих пор ребята музыку делают и выступают на эмо-фестах, а это редкость. После ухода Антона состав 6 миллиардов себя покинули Кубань и Коряка. Был набран новый состав, который перенес фатальные изменения и прожил совсем недолго. Такое в те годы тоже случалось. Говорим 2007, подразумеваем Jane Eyre. В знаковом году ребята выпустили свой четвертый альбом «Sex and Violence», который, как по мне, является одним из лучших альбомов в их истории. Релиз, кстати, вышел на собственном лейбле A1, который как раз открыли в 2007 году. Слышал, что они побили рекорды продаж. И в том же году на концертах собирали очень много людей. Все благодаря еще одному важному событию, о котором я расскажу позже. Лейбл A1. Круто. Да-да, телеканал начал выпускать альбомы известных и молодых музыкантов. Именно там вышел первый альбом моей группы «Life, Hate, Love, Death». Для меня это был знаковый год. Мы действительно дописали и выпустили дебютный альбом группы, которую я создал, еще будучи учеником колледжа. Первый наш клип на песню «Кай. Часть 2» плотно вошел в ротацию канала A1, причем абсолютно честным способом. Люди, которые пишут мне с тех пор и спрашивают, когда вернется группа «Инвектива», говорят, что песня «Кай Part 2» для них очень много значила в те годы, и они до сих пор с теплом вспоминают то время, слушая этот трек. «Привет, Кай, ты меня не помнишь? Я стоял по ту сторону ледяной стены, когда ты умирал, а она, улыбаясь, кем-то другим заполняла сны. Твоя сказка больше не несет смысла. Осколок в сердце кричал ее имя. Сколько можно ждать, разрывая числа, один за одним видеть сны, дни. Мечты девочки омывает море. Улыбалась такая смешная история, когда звезды падают, возвращается горе, все еще обо всем помнит. Не оставляй меня, не оставляй меня, не оставляй меня. Оставь меня, не оставляй меня, не оставляй меня, не оставляй меня. Оставь меня. Кай, мой маленький, Кай, мой Кай. Кай, мой маленький Кай. Мы подарили ей небо, а она закрасила серым. Ты слишком часто плачешь, я задыхаюсь от серы. Кай, самая последняя часть этого пазла. Он солнце мое. Но он такое грязное, Кай, милый. Вот незадача, звездный мальчик плачет, потерян маленький кусочек счастья. Его радость больше ничего не значит. Мне кажется, он... Это и есть я, храня в сердце осколки звезды. Слишком сложно сохранить все, что так дорого. Полосы шрамов, твои следы, пройтись по ним вновь — это так здорово. Стереосфера чужой любви — это путь отчаяния, слез и боли. Если кто-то сможет скрыть следы, то придется избавиться от глупой роли. Эта сказка — это ее иллюзия, только она поймет, где здесь правда. Вся жизнь не несет никакого смысла без той, что является частью ада. Мечты девочки омывает море, улыбалась такая смешная история. Когда звезды падают, возвращается горе, все еще обо всем помнит. Не оставляй меня, не оставляй меня, не оставляй меня, оставь меня, не оставляй меня, не оставляй меня, не оставляй меня, оставь меня. Кай мой маленький, Кай мой Кай. Кай мой маленький, Кай. Мы подарили ей небо, а она закрасила серым. Ты слишком часто плачешь, я задыхаюсь от серой. Кай — самая последняя часть этого пазла. Он солнце мое, но он такое грязное, Кай милый. На самом деле я не делал особых ставок на группу «Инвектива» в те годы. Я просто писал стихи, накладывал их на музыку и делал то, что мне нравится. Для меня это было настоящим криком души. Тексты группы «Инвектива» аккумулировали в себе мои эмоции от неудачных отношений, на которые мы так ярко реагируем в молодости. Для меня это было важно. Клип на песню «Кай-2» родился как-то сам собой и нашел ребят, которые сняли нам концерт в клубе «План Б». А потом смонтировали его, сделав клип черно-белым. Они настолько точно угадали атмосферу песни и сняли нужных людей, которые получали удовольствие от концерта, что клип до сих пор смотрится очень живо и круто. Когда ролик был готов, я просто принес его на A1, и мы попробовали поставить его в эфир, смотрели реакцию зрителей, а люди реагировали очень хорошо, постоянно заказывали его в эфире и в какой-то момент даже наголосовали за нас так сильно, что мы заняли первое место в хит-параде 8. Виджей Таше. Виджей Таше о том, как попала на A1. Короче, на A1 я попала после телеканала Neo TV. Я там работала и там же познакомилась со многими ведущими, а именно с Совой, Силиным и непосредственно с Виктором Логачевым, который, собственно, и нашел инвестора, чтобы открыть первый альтернативный. Я пришла на канал и решила, что хочу свой хит-парад. То есть раньше мы сидели в чате и зарабатывали деньги в основном смс-ками, но у меня был опыт работы корреспондентом на Муз-ТВ и на ОТВ, поэтому появился 8. Это был хит-парад русских иностранных клипов. В какой-то момент мы с Мишей Осининым, Виджей Миха, поехали снимать концерт группы «Психея» в Санкт-Петербурге, и нам дали волю снимать все, что мы хотим. Ну, мы отсняли программу, нарезали, показали на канале, и Логачев такой: «О, класс!» Так в эфире появилась программа «Наезд». Это было похоже на первые влоги, чем на настоящую программу. Я сейчас смотрю и кринжую. На самом деле все российские группы, которые выпустили свои альбомы в 2007 году, упомянуть сложно. Нужно выпускать отдельную энциклопедию русской альтернативы, но общий пласт групп я все-таки выделил. Добавьте к нему Ляписа Трубецкого с альбомом «Капитал», 5DS с альбомом «Один в поле воин» и еще дофига клипов групп, выпустивших альбомы в 2006 году типа «Трактор Боулинг» и «Аматоры», и у вас будет представление о эфире первого альтернативного. А еще в 2007-м на телеканале A1 активно крутили Гуфа, Басту и Асаи. Тогда это был настоящий андерграунд. С точки зрения креатива на канале не было ни минуты покоя. Такое ощущение, что кто-то из начальства считал, что нам надо постоянно двигаться в каком-то новом направлении, поэтому на канале постоянно что-то менялось. В мае 2007 года на A1 пришел Павел Михайловский, продюсер телеканала «Звезда», который заявил, что все шоу надо закрывать и открывать одно большое, прямой эфир под названием «Стена». Вот так кардинально происходили перемены на канале. Какие-то шоу все же отбили Виктор Логачев и Дмитрий Махов, «Свежак», «Живагу», «Новости» и что-то еще, но «Нах» и «Хит-парад 8» закрыли. Часть программ интегрировали прямо в новое шоу «Стена», только «Живаго» выходила отдельно. Михайловский пришел на канал не один, а с целой командой своих редакторов, которые должны были шоу готовить. Одним из редакторов был Миша Рольник, бывший ведущий «Щит-парад» на MTV. Так мы с Чаком впервые с ним познакомились. Он был абсолютно крутым андерграундным челом, который отлично разбирался в музыке и писал классные тексты для программ. Я лично от него фанател еще в детстве, когда смотрел MTV, поэтому для меня «Стена» была отличным экспериментом, для остальных на самом деле тоже. Вместе с другими редакторами на канал пришел еще один будущий ведущий — Коля Карасев или Виджей Карась. Коля Карасев. Я пришел работать на A1, потому что нашел объявление о наборе виджеев. На телеканал нужно было написать монолог «Пятого колеса». Я написал его от лица таблетки типа «Колесо». Мне и тогда этот каламбур казался не самым удачным, но меня позвали на собеседование. Я приехал, проявил себя более-менее адекватно, и меня взяли редактором программы «Стена». Там мы каждый день писали сценарий на двухчасовое прямое эфирное шоу. Безумие было полное, но энтузиазма было еще больше. Все происходило нормально. И все шероховатости, которые у нас были, это был как раз кайф прямого эфира. Это был кайф того, что такие же чуваки, которые нас смотрят, это, по сути, мы и есть. Я работал сначала редактором, а потом все отправились на рамп, и некому было сидеть в ночном чате, я был готов. Я был молод и очень амбициозен. Сейчас я уже не так молод, но по-прежнему очень амбициозен. Я вышел в чат с дурацким ником «Виджей Карась», и меня пустили даже несмотря на то, что не хотели. Таким образом, я стал еще и немножко виджеем наравне со всей нашей тусовкой. После этого я начал снимать репортажи для новостей и даже стал их периодически вести. Что вообще такое «Стена»? Представьте себе шоу, которое идет 7 дней в неделю. Прямой эфир, на который приходят гости, в нем ставят клипы, принимаются телефонные звонки. В итоге шоу эволюционировало и превратилось в аналог хуйни типа «Дома-2» или «За стеклом», только в альтернативной манере. В один прекрасный момент в 2007 году у нас появился новый ведущий по имени Чен. Он был прожженным рэпером из Таганрога и обожал Ву-Танг-клан и в целом культуру урбана. Чен попал на канал тоже довольно забавно. Еще в 2006 году записал классный бенгер под названием «Анти-МТВ» с такими словами. «Это протест-манифест. Просьба не покидать своих мест и до конца прослушать текст. Положь пульт, дурилка картонная. Какой МТВ? Чего там прикольного? Полуголые девки вертят задом, висят с экранов сотни сисек, грозди виноградов. Сомнительное видео видят злобные зрители. Детей уберите. Куда глядите, родители? Еще не прекратили умываться клеросилом, зато уже сильно стали разбираться в стилях. Знаешь, изличная демократичность вряд ли из тебя сформирует личность. Свобода выбора не сделает погоды. Надо быть проще и ближе к народу. И не стоит лезть из кожи, выскакивать из сланцев, чтобы в дерганых танцах косить под иностранцев. Ты мне яйца не крути, никакого МТВ, не тупи, смотри канал «Культура», дура». Припев. «Ты, понты, не колоти, по ложному пути, не ходи, будь с нами, не смотри МТВ. Вы выше головы, не прыгните, увы, головы малы, просто МТВ. Мьянти, МТВ, сука ты, до чего страну урода довели? Открыли, блин, окно на Запад и Европу, мигрень на голову, геморрой на жопу. Итог — отсутствие у молодого поколения однозначного и собственного мнения. Конечно, говно вопрос при таком влиянии. Чего могут научить Бачинский со Стилавином? Пока предки равняют грядки на даче, их детки, открыв рот, смотрят эти передачи. Задали, мол, к Зибиту сложную задачку, отдали дедам ржавый запорожец на прокачку. Не смотри МТВ, если хочешь быть нормальным, как все живущие в мире реальном. Ведь если быть адекватным, то в общем и целом там нечего смотреть, кроме, может, копа под прицелом». Припев. «Не кури, не пей, расти сама, рожай здоровых детей». Комментарий Чена. Работал я в то время букинг-агентом в компании «Аплифто». Продавал диджеев у Сергея Пименова. Как-то проходя мимо нашего артиста, агента Смита, увидел, что он делает что-то приближенное к рэпу. Оказалось, он делает заказ от MTV на антирекламу. Собственно, в тот момент я решил записать трек «Анти-МТВ», который впоследствии не подошел, но я решил все-таки продолжать и снял на него видос, потому что песня довольно стебная получилась. Взял у кого-то камеру, такую мини-DVD, и на коленках снял и смонтировал клип за один вечер. Все это происходило дома на съемной квартире, прячась от жены, чтобы она в кадр не попадала. Маленькая однушка, сами понимаете. Клип я залил на YouTube, тогда он уже был и начинал собирать просмотры. На клип пошли хорошие комментарии, он собрал сразу около 15 тысяч просмотров. В то время это было очень круто. В какой-то момент мне позвонила Сова и предложила поучаствовать в программе «Звездочат». Я такой думаю: «Ого, поперло круто!» А Сове меня пригласить посоветовал Виктор Логачев, который тогда шерстил YouTube и искал новые таланты. Таким образом, я пришел на A1 в «Звездочат». Клип стали крутить в эфире, я стал часто приходить, и в итоге мне предложили работать виджеем. На моей прежней работе как раз что-то не заладилось, а на A1 мне предложили сразу прямой эфир программы «Стена». Я, конечно, первый раз просто обосрался, потому что включают камеры, и ты осознаешь, что тебя может увидеть большая аудитория, ну, очень сыкотно. А я вижу, что вокруг такие молодые, бодрые пацаны. Все так весело и круто делается, мне очень нравилось. Я быстро привык к прямым эфирам, сделал в стене рубрику типа «фристайла». Я писал на бумажке текст и клеил ее под камеру. Потом я познакомился с кучей фристайлеров и стал их приглашать к себе в эфир. И у нас стали появляться новые свежие лица. Кстати, о чате и Чене. Не знаю, помните вы или нет, но у нас там не только смски были и чат, а еще и звонки. Они стоили дороже всего, и люди могли позвонить напрямую и пообщаться с ведущим. Мне, кстати, звонили не очень часто, а вот Чену часто. Но не те люди, которые ему были нужны. Чен про звонки. Естественно, когда рэпер появляется на экране A1, где было много готов, эмо и металлистов, аудитория воспринимает это с неким вызовом. Мне повадился звонить один чудачок. Понятно, что все там малые, молодые, ну сколько им лет было, лет 14, может. Он мне звонил и часами хуесосил всеми возможными матерными словами каждый эфир. Я трубку кладу, он опять перезванивает, я ему говорю: «За что ты так вообще?» «Потому что рэперок, и ты не должны быть на этом канале». В какой-то момент я взорвался и пригрозил вычислить звонящего по IP, устроить веселье. Я тогда действительно сильно разозлился, меня даже Таше успокаивало. Позже, кстати, аудитория ко мне привыкла, и мне писали сотни людей уже и в чате, ВКонтакте, причем буквально представители любой субкультуры. Но самое начало было таким, каким было. Почему на канале постоянно происходили такие резкие перемены? Все очень просто. Он не окупался. Рам в 2005 прошел в минус, 2006 вышел в ноль или почти в ноль. Первый альтернативный требовал много денег и не приносил столько, сколько нужно. Инвесторы, конечно, были недовольны, и нужно было идти каким-то другим путем. Пути эти не всегда были верными, а точнее, чаще всего были неверными. Тем не менее, много чего получилось. По поводу стены я не могу сказать, что это было плохое решение. Для канала тогда свежие решения отлично заходили. Правда, в 2007-м лучше бы зашло много разных видеоблогов и небольших шоу от ведущих. Мы бы как раз отлично въехали в новый виток развития на волне набиравшего обороты Ютуба, но у начальства было свое мнение на этот счет. Вообще популярность плюс неокупаемость, по сути, было девизом 2007 года во многих сферах, включая организацию концертов. Их в те годы посещало огромное количество людей, тем не менее организаторы все равно умудрялись уходить в минус и влетать на мероприятиях, из-за этого было много забавных моментов. Например, когда группа приезжает с концертом в город, а у организаторов просто нет бабла, чтобы выплатить ей гонорар. И это при том, что в зале стоит толпа,